Актеры Гундарева и Стеклов были действительно хорошие. Но для ролей Чонкина и Нюры староваты, о чем, не желая их обижать, я тогда умолчал. Мосфильмовцы за счет Эрика ездили в Лондон. Советские люди в одиночку передвигаться не умеют, поэтому Эрику опять пришлось принимать целую делегацию с руководителем, заместителем, не знаю, был ли там секретарь первичной организации, бухгалтером и юристом. В Лондоне о многом не договорились. Абрахам решил, что в Москве фильм, так сказать, мирового класса не сделают, и решил делать его в другой стране, на другом языке и на других условиях. При этом он под давлением московских делегатов и по моей просьбе разрешил, повторяю, совершенно бесплатно, Мосфильму делать свою картину, но только для советской аудитории, потому что он не хотел, чтобы советский фильм перебежал дорогу его фильму. Достоин ли Абрахам осуждения? По-моему, нет. Несколько лет назад он купил права на экранизацию романа, потом продлевал договор и платил за продление. И вообще долгое время живет этим делом, на которое возлагает определенные надежды. А теперь что? Он должен уступить безоговорочно, бесплатно, себе в убыток права? Да еще людям, которые его хотели надуть? С какой стати? А когда Рязанов пишет «Мы все взбесились», я его просто не понимаю. Я вижу во всем этом повод для огорчения, а для бешенства нет, не вижу. И не вижу достаточной причины вообще, чтобы отказываться от постановки фильма на данных условиях. Конечно, они не лучшие, не соответствуют обстоятельствам, с которыми надо считаться. Тем более, что условия были поставлены Портобелло не на вечные времена. Через 2-3 года фильм мог бы быть показан за рубежом. А если бы он, вот к чему надо было стремиться, оказался выдающимся, то удержать его в пределах советских границ было бы и сейчас невозможно. Итак, фильм по моему роману в Советском Союзе не состоялся. Мне легче всего, и это правда, сказать, что мое дело страна. Права на книгу проданы, и я на их теперешнего владельца могу иметь только ограниченное влияние. Но дело в том, что я не только физически, но и душевно стою на стороне Эрика Абрахама. Скажу больше. Даже и при, вообразим себе, отсутствии фирмы «Портобелло», мое сотрудничество с Мосфильмом вряд ли бы завершилось успешно. Во время описываемой истории я заметил, что, готовясь к постановке фильма, Рязанов вроде бы даже и не понимает, что у меня могут быть свои отдельные интересы. Причем интересы не только творческие. По этой части у нас тоже были некоторые расхождения, но и всякие другие, включая финансовые. А мосфильмовское начальство меня и вовсе в расчет не принимало. Даже не знаю уж почему. На переговорах в Лондоне Эрик Абрахам по моей просьбе включил в число условий для сотрудничества выдачу мне постоянной или многократной, по крайней мере, визы. Ему было высокомерно отвечено, что вопрос о визе относится к числу не имеющих отношения к делу. Ответ не только нахальный, но и совершенно не деловой. Потому что одного этого ответа для меня лично было бы достаточно, чтобы прекратить с такими партнерами всякие отношения. Да, приступаю к работе с Эльдаром Рязановым, я был рад, что фильм по моей книге будет делаться талантливым русским режиссером по-русски и на русской земле. Ради этого я до известной степени готов был пренебречь своими материальными интересами. Но я-то это сотрудничество рассматривал как первый шаг к моему, пусть не полному, дело не в месте жительства, но достойному возвращению в Россию. А если этого нет? И нет даже гарантированного права приехать на премьеру и передвигаться по стране, и посетить родные места и могилы, то мне в такой стране никакой фильм не нужен. Пусть уж будет английский, американский, или какой получится. В своей статье Эльдар Рязанов упрекает меня. Я не выразил сожаления, что фильм по моему роману не состоится в России. Что делать, Эльдар Александрович? Устал я, право, сильно устал просить, благодарить, и выражать сожаление. Жаль, конечно. Но что там фильм? Вся моя жизнь, можно сказать, не состоялась в России. 10 декабря 1989 года. Приложение 13. Гимн Российской Федерации. Неутвержденный. Музыка Александрова, слова Войновича. Распался навеки союз нерушимый. Стоит на распутье Великая Русь. Но долго ли будет она неделимой, я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, спустившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным с орлом двухголовым и гимном советским шагает в разброд. Припев. Славим Отечество у каждого столика, где собирается нынче народ, и горячо обсуждает символику и не имеет важнее забот. Когда-то под царскую властью мы жили, но вот наступила заря октября. Мы били буржуев и церкви крушили, а также поставили к стенке царя, потом его кости в болоте достали, отправили в Питер на вечный покой. Простите, товарищи Ленин и Сталин, за то, что дошли мы до жизни такой. Сегодня усердно мы Господа славим и Ленину вечную славу поем. Дзержинского скоро на место поставим, тогда уж совсем хорошо заживем. Всем выдадим все. Офицерам квартиры, шахтерам зарплату, почет старикам, а злых террористов замочим в сортире. Ворам-олигархам дадим по мозгам. Припев. Славим Отечество у каждого столика, где собирается нынче народ, и горячо обсуждает символику, и не имеет важнее забот. Коррупционеров загоним в бутырку, чтоб знали, насколько закон наш суров. Зато мужикам раздадим по бутылке, а бабам на выбор дадим мужиков. Символику примем, заплатим налоги и к светлой заре по прямому пути. Вот только по 5 дураки и дороги нам не помешали до цели дойти. Припев. Славим Отечество у каждого столика, где собирается нынче народ, и горячо обсуждает символику, и не имеет важнее забот. 2000 год. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.